Великий шейх, все еще тяжело дыша, спросил Бобо дрожащим голосом. «Как что? Революция?» — спокойно ответил Ёшкин кот. «А ты думаешь, на земле что-то случайно происходит? Что на небе, то и на земле, и наоборот». «Я про это никогда не думал». «А надо думать. Вот ты откуда на свет появился?» «Я из греховных мыслей цирюльника Бобо Назара», — ответил Бобо. «Вот видишь, я и говорю, что на земле, то и на небе». «А вы откуда появились, господин советник?» «Я и сам не знаю», — почесал в затылке кот. «У нас на русском рынке знаешь, сколько греховных мыслей?» Помолчали немного. «Господин советник», — сказал Бобо, — «у меня важный вопрос возник. Как вы думаете, погиб великий Джибрил или нет?» «Вот из таких мыслей бесы и рождаются», — наставительно ответил кот. «Джибрил бессмертен, так что ты с ним еще обязательно встретишься». «Что-то у меня совсем голова закружилась». «Еще бы ей не кружиться, на восток же летели». «Ну и что?» «Разница во времени большая», — объяснил кот. «Вот голова и кружится. Ну ладно, пора нам на землю. Вон, видишь, рынок как раз под нами. Но только мы вот как поступим. Я тебя сейчас в пожарный водоем сброшу, а сам попозже подойду. Идет?» «Как так попозже? Там же революция. Сейчас Шада да Слава ему вешать начнут». Но кот остался безмятежен. «Ничего, успеем», — сказал он. «У меня тут на небе еще есть дела. Надо с одной дамой потолковать, а то ничего не выйдет». «А с какой такой дамой?» «Ай, с той самой». «Ага. Ну, что ты так испугался? Мы же с ней свои, русские, договоримся. А ты пока переоденься, ступай на рынок и жди меня там. Ну, лети, копытный». С этими словами Ёшкин кот взял шайтана за шиворот, размахнулся и швырнул на землю. Чиркнула по небосклону красная искорка, рухнул шайтан в пожарный водоем. Выбрался поскорее на берег и стрелой полетел к себе в каморку переодеваться. Пока бежал, молился, чтобы не заметили и чтобы шкаф целым оказался, а то ведь с западного рынка в Ёшкином виде улетать пришлось. Но все сохранилось, слава Шаддаду, и каморка, и окошко, и шкаф с человеческими обличьями, значит, не дошли пока до них руки у правоверных. Бобо распахнул шкаф и схватил первое, что под руку попалось. А попался такой вид, какого раньше никогда не надевал. Хаджа Насреддин, мудрец такой древний, натянул поскорее вместе с халатом и кинулся со всех ног на базарную площадь. Немилосердное солнце сжигало своими лучами восточный рынок. Великий Шаддад, связанный с кляпом во рту, сидел на земле у края помоста, сооруженного посреди площади. Рядом, потупившись, стояла все такая же прекрасная Лейла. Помост окружали 16 гномов с топорами, и Бобо очень удивился, потому что никогда не видел на восточном рынке столько гномов. Помост поддерживал небольшую виселицу, а к ее основанию приткнулась какая-то приземистая трибуна. Из этой трибуны высовывался голый человек в челме. Он что-то громко и отрывисто выкрикивал, словно лаял. Но кто это был такой и что он кричал, с такого расстояния было никак не разобрать. Вся площадь была густо запружена человеческим фактором. «Послушай, уважаемый, ты не знаешь, кто это такой?» — спросил Бобо, устоявшего рядом человека, с крашенной бородой, показывая на трибуну. «О, это сам великий Джамахер!» — с большим почтением ответил правоверный. «А вокруг кто стоит?» «Святые люди, стражи Хуляльской революции». «Да откуда они взялись-то?» — не выдержал Бобо. Собеседник почесал бороду. «А Гуревич их знает. Разные на рынке говорят. Одни говорят, с кастрюли повылезали». «С какой такой кастрюли, я не знаю». «А другие говорят, что великий Джамахер всех попов в страже поверстал, и наших, и русских. Старые связи у него. Да ты не отвлекай меня, смотри лучше, сейчас вешать начнут». И действительно, в центре площади началось такое движение. Гномы подхватили связанного Шаддада и потащили его на помост. Великий Амир не сопротивлялся, а ехал на их руках с большим достоинством, как на носилках. Бобо Назаров ринулся вперед, расталкивая локтями правоверных. Пробравшись почти к самой трибуне, шайтан быстро протер глаза, ущипнул сам себя за невидимый хвост и посмотрел наверх. Нет, никаких сомнений быть не могло. Никто иной, как Михаил Али-Баба Евстигнеев, сидел на помосте в своей ванне и кричал, не переставая. «Я обращаюсь к вам, узники совести, капитала, Сиона, Аскабана и замка Ив. Доколе, правоверные, мы будем терпеть на этом рынке Ёшкин дух, Слушайте истину, люди восточного рынка. Шаддат — это ёшка, и дочь его ёшка, и шайтан его облезлый тоже ёшка, и две собаки, которых я в бане запер, тоже ёшки. Я посылаю проклятие всему этому ёшкиному гнезду, доколе вы будете тереться о ёшкины копыта и просить подачки, как делает зверь, именуемый кот. Кто из вас докажет, что он не ёшкин кот? Кто первый поднимет свою мускулистую руку? Поспешите, и да настанет полный гусул этой гнусной цивилизации. Ратуйте, правоверные, берите камни. В них нет у нас недостатка, вешать потом будем, сначала камнями, поняли, нет? И пусть меня сожрет самый спрадный из членов Конгресса Западного рынка, если эти ёшки не увидят адское пламя уже сегодня вечером. О ты, предписавший нам уничтожать вредных насекомых, обрадуй этих слизней мучительным наказанием, да воссияет над этим рынком правда. Бисмилля Рахман Рахим. Люди зашумели. «Да что он говорит такое?» — схватился за голову Бобо. «Ты что, глухой?» — удивился стоявший рядом почтенный старичок. «Вот я глухой, но все хорошо слышал. Милосердный повелитель сказал так: всех котов за шкирку и гусул». «Ой, что будет! Ну, давайте за работу, кто в Бога верует!» Но не успели правоверные потянуться к груди камней, предусмотрительно наваленных возле помоста, как случилось неслыханное. Прежде чем в Шаддада полетел первый камень, на помост прямо с неба рухнул огромный рыжий кот. Он мягко приземлился на все четыре лапы, нахально оглядел низкорослых гномов, поднял хвост и сделал в их сторону совершенно недостойный жест. Увидев такое бесчинство со стороны животного, все 16 стражей как по команде развернулись и жахнули по коту своими топорами. Но кот в самый момент удара подскочил как мячик, ухватился лапой за петлю на виселице и завис. Топоры глубоко ушли в деревянный настил, и эшафот сразу стал похож на ощетинившегося ежа. Гномы тужились, пытаясь вытащить свое оружие. Кот же, не теряя ни секунды, оттолкнулся лапой от виселицы и, держась за петлю, стремительно описал над их головами два широких круга. Потом он резко сузил круги и вдруг, мелко-мелко притоптывая, пробежался по головам гномов, как по булыжной мостовой. Все было кончено в одно мгновение. Стражи революции повалились друг на друга, как пластмассовые солдатики, а на помосте осталась одна только ванна со столбеневшим Джамахером. Кот легко спрыгнул с виселицы. Оказавшись рядом с Мишей, он проделал совсем удивительную штуку. Встал на задние лапы, вытянул вперед правую переднюю и сделал вид, что засучивает на ней рукав. Никакого рукава у него, конечно, не было, но кошачья лапа прямо на глазах у Бобо вдруг превратилась в мускулистую руку совершенно человеческого вида. Этой ручищей кот цапнул скользкого мудариса поперек туловища, тут же перехватил его за ноги, мощно раскрутился и отпустил несчастного прямо в небо. Духовный лидер, растопырив руки и ноги, понесся к звездам. «Ай, блад!» — донесся до толпы его замирающий крик. Земля дрогнула. Правоверные бухнулись на колени и задрали бороды к небу. Растопыренное Мишино тело, описав сложную фигуру, перевернулось в высшей точке и понеслось вниз к земле. Казалось, еще секунда, и самозванный Джамахер вдребезги разобьется о собственную ванну. Но не судьба была ему пасть на землю. Словно молния ударила вдруг в это тело, почти у самой земли его стремительно, как птица-бабочку, подхватила молниеносная распущенная женщина в золотом шлеме, подхватила и тут же взмыла ввысь в раскаленное синее небо. А немного погодя, в ванну, откуда ни возьмись, гулко шлепнулась большая желтая жаба. Она высунула ошарашенную морду из воды, моргнула и жалобно квакнула. Освободившийся Шаддат потирал онемевшие от веревок руки. Правоверные молчали, продолжая глядеть в пустое небо, где медленно распускался легкий росчерк стремительной птицы. Не смотрела вверх только прекрасная Лейла, все это время не отрывала она глаз от героического кота, и в этих сияющих под паранджой глазах читал шайтан духовным взором приговор своей бедной любви. Но вот, наконец, растворился в небе след могучей демоницы, и тогда сладкая Лейла шагнула вперед и крепко взяла ёшкина кота под могучую и надежную человеческую руку. «Папа, познакомься, пожалуйста», — сказала она Амиру. «Это твой будущий зять». «Да вижу, вижу», — проворчал Шаддат, все еще потирая руки. «Ну, здравствуй, Архидема, спасибо тебе». «Да ладно, чего уж там», — скромно ответил кот и тут же добавил. «Спасибо, мне отделаешься». Ну ладно, потом посчитаемся. Я тебе кисточку дам золотую, как у льва». «Ну что же вы молчите?» — обратился Шаддат к правоверным. «Кричите! Да здравствует наш новый замдиректора Ёшкин кот!» До самого утра праздновали люди и бесы восточного рынка чудесное избавление от нехорошего Муддариса. А когда поднялась над рынком полная луна, то стало казаться, что и небесный базар радуется земной победе. Как-то по-особенному танцевали в эту ночь ангелы, веселыми кругами нарезали пространство стаи демонов, солидно приплясывали на месте тяжелые планеты, и радугой переливались надо всем далекие звезды. Только одна душа во всей вселенной не чувствовала ни малейшей радости. Не было в ту ночь в мире никого несчастней, чем маленький шайтан Бобо Назаров. Не осталось ему теперь места ни на восточном рынке, где празднует свою победу новый замдиректора, слава ему, ни на западном, где и жить-то не стоит, тьфу на него, ни в звездных просторах, где караулит опальных великий Джибрил, да не скажет о нем никто дурного слова. Не осталось шайтану места в мире, и потому медленно и печально брел он топиться к пожарному пруду. Тихо было у пруда, никого там не было, только две черные собаки лежали у самой воды, положив серьезные морды на лапы, и молча глядели на него сквозь совершенно лишние в это время суток темные очки. «Ну что, малыш?» — услыхал шайтан голос с неба. «Тяжело тебе?» «Тяжело, Амир», — кивнул Бобо. «А ты на нее не сердись, на дочку». «Это она этого кота еще с детства полюбила». Фильм про него был, мы всей семьей смотрели в бункере. Как увидела его Лейла, так сразу и полюбила. Папа говорит, это демон моей мечты. Я тебя не стал тогда расстраивать, а то бы ты на западный рынок лететь не захотел. Да, любовь. И великий Шаддат вздохнул в микрофон. А откуда у него столько силы собралось? Спросил Бобо. Так ведь Ёшкин же кот. Его теперь все призывают на всех рынках с утра до ночи. Ты разве не слышал? И сила его потому с каждым днем прибывает. Скоро сильнее, чем сам знаешь, кто станет. Мода на него. А еще у него другое есть имя, тайное, но это секрет. Теперь вздохнул Бобо. Он подумал о том, что его самого-то люди никогда так призывать не будут. Попробуй. Выговори. Нурбобо Бобо Назаров. Да что теперь об именах говорить? Никогда не наскучит Лейли красавец-кот, никогда не полюбит она маленького шайтана, теперь одна дорога. Бобо выпрямился и сказал, не отрывая глаз от пруда. «Повелитель, у меня важный вопрос возник. Ты не мог бы мне в последний раз свое милосердие оказать, а? Очень прошу тебя, позови собачек к себе в бункер минут на 10». «Эй, погоди топиться, сейчас поможем твоему горю, утешение найдем. Ты ведь тоже награду заслужил. Во-первых, я тебе даю сразу шестую категорию. Держи кисточку». И прямо к копытам шайтана упала небольшая серебряная кисть. Бобо равнодушно подобрал ее и сказал: «Служу восточному рынку. Но только на что она мне теперь? Нет, все равно мне не жить, а мир». «Эй, погоди, еще самое главное впереди будет. Ну-ка скажи мне, сынок, есть ли у тебя мечта?» Бобо хотел сразу же сказать «нет» и уже голову к столбу, где камера висела, поднял, но тут увидел над этим столбом яркие радужные звезды и сразу осекся, смолк, словно язык проглотил. Молча смотрел он на звезды, а в голове вдруг имя ночи возникло — Лейла. «Только одна мечта осталась, Амир», — ответил наконец Бобо. «Хочу еще раз на дальние звезды вблизи посмотреть, как раньше». «Вот, я так и думал. Сказано, сделано, будут тебе звезды. А ну-ка, Харик-Марик, не спать, подарок сюда тащите». Псы лениво поднялись, потянулись и потрусили к сараю, стоявшему у самой воды. Когда они зашли в этот сарай, оттуда вдруг донесся такой нечеловеческий рев, что Бобо сразу мечтать перестал и даже присел от страха. Немного погодя, собаки вышли из дверей, пятясь задом. В зубах у них была уздечка, за которую они тянули маленького серого ишака. Ишак упирался всеми четырьмя ногами в землю и время от времени ревел, как сирена. «Вот он, гордость наша!» В голосе Шаддада звучала настоящая нежность. «Ну, разве не красавец?» «Ты про кого говоришь, милосердный?» — изумился Бобо. «Не про этого ли ишака?» «Ты думаешь, это простой ишак, да?» «Нет, это не ишак. Это сам прогресс на четырех ногах. Ишак этот на реактивной тяге, третью космическую скорость, с одного удара за 7 секунд развивает. Ты представляешь?» «Прости мое невежество, о Амир, но я таких слов не понимаю». «Ну, летучий он! На нем к звездам лететь можно! Быстро летишь, как молния, и никто тебя не догонит, даже сам Джибрил, потому что ишак этот реактивный, понимаешь ты или нет?» «Нет, не понимаю, Амир». «Ну, ничего, взлетишь, сразу поймешь, как только уши заложит. А ну-ка скажи, доволен ты подарком?» «Да умножится капиталы повелителя от каждого проявления его щедрости», — пробормотал Бобо. Он подошел к ишаку и погладил его по шее. Ишак сразу прекратил реветь, шевельнул ушами и стал смирно. «Вот, видишь, сразу хозяина почувствовал», — обрадовался Шаддат. «А может, он потому такой смирный, что на тебе сегодня на средин надет? Ну, давай-давай, садись». «А как он заводится, ишак этот?» — спросил Бобо. «Как все ишаки, промеж ушей заводится». «А чем его заводить? Хвостом бей, не ошибешься. А тормозить тоже хвостом. Сопла ему затыкай. У тебя теперь кисточка есть, больно не будет». Бобо подумал еще немного, а потом решительно прицепил к хвосту серебряную кисточку. Он хотел было уже сесть на ишака, но вдруг остановился и спросил. «Амир, а почему на этом ишаке нельзя было на западный рынок лететь?» «Конвенциями запрещено, мы законы соблюдаем. Ну, хватит болтать, садись». Бобо вскочил в седло. И вот уже робкие силаты, сгрудившись на луне, завороженно провожали глазами огненное пятно, расплывавшееся под хвостом реактивного ишака. Бобо видел, как ангелы сливаются с бесами в красно-золотые ленты, и блеск их стелится по сторонам его пути, словно новогодняя мишура по западному небу. Краем глаза замечал он, как мелкие бесенята, что вечно играют в снежки кометами, вблизи горячих планет останавливаются и провожают восторженными криками невиданного всадника. Он чувствовал, как тихие души сорвавшихся с моста в рай вздрагивают, оживают на миг, чтобы бросить взгляд на чудесные видения из прежнего мира, и казалось ему, что даже сами синие ледяные планеты замедляют свой важный полет, чтобы подольше побыть с ним наравне. Но не прошло и часа, как все они остались далеко позади. Вот и приблизился Бобо к самым звездам, вот и попал туда, где никогда не бывал раньше, куда нет пути ни одному демону. Он оглянулся по всем 6 сторонам, никого, совсем никого нет теперь рядом с ним, только чернота и пустота, как в душе, не знающей больше любви. Но что это за пятно несется позади, увеличиваясь с каждым мгновением? Не великий ли это Джибрил, управившись с бесовскими ратями, догоняет теперь беглого шайтана? Нет, это не Джибрил. У Джибрила нет таких острых ушей, у Джибрила нет такого пушистого хвоста, ни у кого в мире нет такого мандаринового цвета. «Отличный ишак у тебя!» — услышал он знакомый голос. «Надо же, не пожадничал Шаддат!» Радость заволновалась в груди шайтана. «Великий шейк, но разве ты не остался со сладкой Лейлой и 30% акций?» «А ну их!» — беспечно ответил кот, приноравливая свой бег к ходу чудесного ишака. «Революция-то кончилась, скучно там теперь. А ну-ка давай посмотрим, кто быстрее летает, я или этот длинноухий. Раз, два, три, догоняйте, копытные!» Конец книги. Апрель 2010 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Наталья Карпунина.